Глава пятая. После карантина Игнат ощущал потребность в живом общении. Почему бы не совместить приятное с полезным? Все же он незаслуженно игнорировал коллег. Почему бы хоть немного не наладить общение? Открыв дверь своего номера, Игнат тут же встретился с внимательным взглядом Бамбика. Мужчина в ответ с любопытством смотрелся в него. «Чё, Бамб, приуныл?» – произнес он и мотнул головой в сторону выхода. «Пойдем». Будто поняв его, мопс не спеша выбежал в дверь и с ожиданием посмотрел на хозяина. «И все же что-то в нем не так». Закусив губу от любопытства, Кедров вглядывался в мопса, но так и не мог понять, кажется ему или нет. Пес вроде был и таким же, как прежде, и вроде немного другим. Не став брать поводок, Игнат в сопровождении питомца вернулся в конференц-зал. «Бамбик!» Катя, души не чаявшая в черном мопсе, тут же обратила на него внимание. Пес позволил себе погладить. Игнат же тем временем открыл папку. Большая часть листов в ней являлась сценарием обсуждаемого интервью, но один отличался содержанием. Это был отчет о неком событии в Индии. «Явление массового психоза», — прочитал мужчина вслух. «Ого!» — удивился крепыш Федя. «Это что, теперь еще и заразно?» «Сейчас узнаем», — ответил сноходец и начал читать. Отчет содержал совсем не то, что он ожидал. Событие произошло на окраине города Бангалор и началось как мясорубка очередного сбрендившего сверха. Однако прибывшие на место происшествия военные и полиция очень удивились, ведь сумасшедших было около десятка. Собственно, этот неожиданный факт очень дорого им стоил. Потери среди личного состава не разглашались, но были весьма серьезны. «Теперь что же они там выяснили в итоге?» Игнат пропустил несколько абзацев мелких подробностей и начал читать самое важное. «И что же случилось?» Из остальных больше всего был заинтересован Федя. «А то, что...» Кедров сделал паузу, перечитывая строчки сухого текста. «Под Бангалором действовала организованная группа по добыче сверхспособностей». «В смысле?» — спросила гладящая Бамбика Катя. «Оказывается...» — снаходит замолк, сам удивленный прочитанным. «Какие-то умники нашли способы изымать полученные в кошмаре способности». Вот эта фраза вызвала удивление у всех. Даже заскучавшая Аня обратила внимание. «Получается, это со способностями, полученными несколько часов назад», — продолжал читать Игнат. «Выходит, две группы добывали в кошмаре дары, потом вытаскивали их уже в реалии и куда-то сбывали». «Дары?» — переспросила Катя. Кедров понял, что случайно произнес слово, которое применялось только им. Он сделал вид, что все нормально. «Ну, я их так называю сам», — ответил мужчина и перевел тему. «Вы поняли? Дары можно изымать из тела». Внутренне сноходец думал, использовали ли они такой же способ, какой открыл он недавно. Если верить написанному, все же что-то другое. В любом случае, новости были. «Ого!» — отметил Федя. «То есть они там бабки рубили?» Меркантильная Аня сделала достойный вывод. «Получается так», — отметил Игнат. «Вот только есть побочный эффект. Вроде как такие вещи бьют по мозгам. Все, кто занимались переброской даров в реал, и двинулись крышей, создав массовый психоз». Среди его товарищей завязался разговор о том, чем это может грозить. Кедров же дочитывал оставшуюся часть текста не для общего пользования. Произошедшее мгновенно привлекло спецслужбы со всего мира. Именно они и провели грамотное расследование инцидента. Интересное началось потом. Информацию о случившемся решили скрыть во благо сохранения спокойствия населения. Разбирательство же о том, куда продавали полученные дары индусы, и вовсе было заморожено. Все представители спецслужб от него отказались. На этом разработку инцидента резко приостановили. В новости попало что-то нейтральное, об обычном психозе. «Почему директор дал мне этот доклад?» — задался вопросом Игнат. «Было ли это предупреждением об опасности подобных действий? Или, наоборот, скрытое предложение заняться тем же?» Мужчина представил, какой спрос среди богатых людей будет на дары. «Бешеный» — это слово, наверное, больше всего подходило. Невольно сноходец вспомнил Виктора, с которым познакомился на банкете, и его предложение. Тот много чего наговорил и вместе с тем никакой конкретики не дал. А ведь он с дочерью владел дарами, не являясь сноходцами. Что если он и занимался таким же бизнесом? Игнат потряс головой, понимая, что тратит время совсем на неважные размышления. Он не того полета птица, чтобы столь глобальные скрытые течения влияли на него. Не стоит забывать об этом, но концентрироваться следует совсем на другом. «Вот он!» — довольное восклицание Кати привлекло его внимание. Девушка играла с Бамбиком. «Где наш малыш?» — она исчезла, применив свою способность. Это заставило мопса с беспокойством оглядываться, ища, куда делась человечка. «Вот он!» — Катя резко появилась из невидимости, заставив пса вздрогнуть. «Где наш малыш?» Все началось заново. Игнат отметил, что девушка явно сделала успехи в освоении навыка. Ее невидимость стала куда более качественной. Невольно вспомнилось, что сам он так и не смог перенять способность. «А ведь я улучшил свой взор. Да и уровни подросли». Он понял, что нашел себе занятие куда полезнее. Поднес свою папку с бумагами ближе к лицу, чтобы никто не видел его глаз, и активировал взор. Опыт пользования навыком и повышение его уровня благотворно сказались. Игнат теперь знал, куда смотреть, и понимал намного больше. «Дар внес изменения в ее тело. Это телесный тип. У меня не получается, потому что я таких улучшений не имею». И тем не менее у него появилось несколько идей. Кедров еще понаблюдал с четверть часа, потом Катя, Аня и Федя ушли выполнять обязанности, которыми их нагрузили. В основном это были обходы школ, детских садов и муниципальных мероприятий, где они просвещали людей. В конференц-зале остались Игнат и Бамбик. «Ладно», — произнес находец. «Пора и мне заняться делом. Интервью запланировано уже на завтра, поэтому следовало изучить справочный материал». Мужчина открыл папку и вчитался в план мероприятия и основные тезисы. В процессе он отметил, что у него явно улучшилась память. Теперь не надо тратить время на заучивание. Мозг впитывал информацию как губка. «Хорошо быть сверхом», — подумал снаходец. Остаток дня прошел спокойно. Кедров подготовился к мероприятию, а в свободное время решал уже собственные вопросы. Мысли крутились по поводу аномалии в родном городе. Но принимать какое-либо решение он не торопился. Попав этой ночью в кошмар, Игнат продолжил тренировки с аспектом света. Он получил знания о работе с этой стихией напрямую из воспоминаний другого существа, поэтому дело шло успешно. Остаток времени снаходец посвятил аспекту огня, работу которого видел у наемников и монстров, а также сокрытию. Как он отмечал раньше, направлений для развития было не просто много, а даже слишком. Времени на все не хватало, приходилось выбирать наиболее важные в данный момент направления. Кедров все еще не отпускал идею стать настоящим универсалом. Его сила прямо-таки подталкивала к этому пути. «Сюда», — показала Маргарита на дверь. Вместе они спустились на этаж, где располагались залы для выступлений. Здесь же решили записывать интервью, которое должно было пройти в стиле дружеской беседы. Сама студия ничего особенного из себя не представляла. Обычный интерьер с баннером «Росталанта» на фоне. В кабинете уже настраивали съемочную технику. Осталось дождаться только журналиста-интервьюера. Заскучать Игнат не успел. Едва он сел на кресло, как дверь открылась, в помещение вошла женщина, внешность которой Кедров сразу узнал. «Ого, а тетенька ты непростая». Ее снаходец частенько видел на федеральных каналах. Конечно, за ней закрепилась сомнительная репутация провластного журналиста. Благо, до славы откровенного пропагандиста она еще не дошла. Да и не было ничего удивительного, что в возрасте за 40 женщина выбрала теплое и удобное место. «Приветствую», — обратилась она и повернулась к Игнату. «Значит, ты тот самый Холод?» — сказано было с легкой усмешкой, не без сарказма. «Привет», — пожал ее руку Кендров. «А вы, Алла...» Он замялся, поняв, что не помнит фамилию. «Что?» — спросила женщина. «Совсем телевизор не смотришь?» «Угу», — кивнула она. «Ну да и ладно», — отмахнулась она рукой, кажется, не став обижаться, и сменила тему. «Сценарий изучил?» «Да». «Вот и хорошо. А то не хочется тратить слишком много времени». Она обвела взглядом съемочную группу и произнесла. «Давайте начнем, что ли?» Вокруг все зашевелились. Последние штрихи подготовки, и началось. «Привет всем, это Алла Аршакуни», — в неформальной манере начала женщина. «И сегодня мы в Росталанте. Напротив меня Игнат А.К. Холод, который расскажет нам много интересного». «Привет», — кивнул снаходец. Он еще испытывал некоторую скованность, но явно привыкал к публичным выступлениям. «Игнат совсем недавно вышел из больницы», — продолжала Алла. «Попал он туда в ходе всем известного уральского инцидента. Так что же тогда произошло? В этом мы сейчас и разберемся». Мужчине оставили свободу, что рассказывать, лишь запретив освещать некоторые моменты. Например, чудовищную неразбериху и неорганизованность среди военных и руководства в первые минуты. Куда большее значение имела правильная подача моральной стороны. И он не возмущался. «Подкрепления не было еще», — рассказывал снаходец. «Я решил войти в аномалию в одиночку». «О!» — Алла в притворном шоке поднесла руку к рту. «Один?» «Верно», — кивнул Игнат. «Эти существа несли слишком большую угрозу для жителей города. Следовало ее пресечь». Неожиданно мужчина ощутил, что даже испытывает удовольствие от рассказа. Теперь он вошел в портал не в кровавой гонке за силой, а как благородный защитник мирных людей. Он убивал монстров не из жажды энергии, а ради предотвращения опасности для Родины. Теперь Кедров был героем. Мысленно он задался вопросом, сколько вот так родилось псевдоподвигов, когда в реальности люди лишь думали, как бы спасти свои жизни и унести ноги. Позже они становились героями и превозносились, потому что человечеству нужны примеры, на кого смотреть и чьими поступками вдохновляться. «И вы догнали этих существ?» — спросила женщина, демонстрируя прямо-таки ненаигранное волнение. «И ликвидировал их», — кивнул Игнат. «Да, там еще остались разрозненные остатки, но без лидера они практически безопасны». «Поразительно», — заметила Алла. Она выдержала небольшую паузу, чтобы подчеркнуть озвученное. После этого перешла к следующему этапу, разумеется, прописанному в сценарии. «Все, что вы рассказали, похоже на фантастический фильм», — заметила собеседница. «Могу я задать пару вопросов по этой аномалии?» Кедров продолжил отвечать. В отличие от прошлой, эта часть куда жестче была прописана в плане интервью. Фактически это было информирование простых людей об опасности тех самых аномалий. И еще некоторые нужные закладки. «Скажите, Игнат», — отпив чаю, спросила Алла. «То, о чем вы рассказали, явно несет угрозу. Почему же нас, обычных людей, не предупредили раньше?» «Понимаю вопрос. Но тут все просто. Эта информация не могла быть подана так сразу». Кедров рассказал немного пафосную речь, как в последние дни без отдыха работает множество людей. Все это, чтобы обеспечить покой граждан и исследовать столь непонятное происшествие. Изучив сценарий интервью, снаходец понял, что помимо подачи информации, для обывателей было еще кое-что. После просмотра среди части населения неизбежно возникнет гнев от утаивания важных сведений. И их можно понять. Как же в любой части страны может случиться что-то подобное, а людей ни о чем не предупредили? Привлекая внимание Кедрову, власти одновременно хотели впустить все на тормозах и использовать его как своеобразный буфер. Позже без особой помпы кто-нибудь из высоких чиновников признает, что сказанное в интервью, скорее всего, правда, и на этом все поутихнет. Возможно, даже часть народного гнева падет на него. В подобных ситуациях трудно что-то прогнозировать. По крайней мере, такие были соображения у Игната. Что же, после его рассказа журналистка начала плавно подводить все к завершению. «Наше время подходит к концу. Игнат, скажи, у тебя есть что сказать родственникам погибших?» Это был еще один важный момент. Факт, что несколько сотен людей погибли, став топливом для жертвоприношения, был строжайшей тайной. Игнат рассказал, что все погибли как настоящие герои, и выразил соболезнования. В общем, произнес обычные вещи. Чтобы интервью не закончилось на грустной ноте, Алла придумала кое-что еще. «Я слышала, у вас есть пес», — произнесла она. «Который стал всеобщим любимцем». Привели Бамбика, которого они показали зрителям. На этом и завершили съемки. «Все хорошо, Алла», — произнес один из мужчин. «Снято». «Ох...» Женщина тут же потянулась, разминая затекшее тело. «Отлично». Она перевела взгляд на Кедрова. «А ты хорошо держишься», — произнесла журналистка. «Сняли почти все одним дублем». «Но...» — усмехнулся мужчина. «После того логова с тварями это не так уж и сложно». «Да уж», — кивнула Алла. «Ну и порассказывал ты страстей». «Когда это выйдет в эфир?» — спросил Игнат. «Сколько мне осталось до известности?» «Через пару дней, я думаю. Задерживать такое точно не станут», — ответила собеседница и засмеялась. «Ха-ха-ха, а что, уже не терпится стать знаменитым?» «Да как же», — отмахнулся он. «Далась мне эта известность». «Не скажи. Ты еще не знаешь, сколько преференций дает слава. Не все же тебе рисковать так?» Кедров мягко усмехнулся. Женщина не понимала сути развития и придерживалась старой понятной логики. Найти себе теплое место. «Ха, ты сам был таким же совсем недавно», — подумал он. В этот момент вошла Маргарита. Она отправила их с Аллой на фотосессию. Со всей маятой он освободился только ближе к вечеру. Съемочная группа пригласила его на небольшой банкет отметить удачное завершение работы. Но он отказался. У Игната были совсем другие планы. «Маргарита!» — обратился он к куратору, который, кажется, сегодня собиралась домой. «Слушай, мне бы несколько выходных». «Чего? Выходные?» — протянула женщина. «Ты чё, вот только вчера к работе приступил». «Ты вообще охренела?» — полушуточно наехал на нее мужчина. «Я на чертовом карантине был». «Ничего не знаю», — отмахнулась Маргарита. «Ты теперь не та фигура, чтобы я могла принимать подобные решения. Иди к Вениамину». «И пойду», — кивнул он, тут же проверяя время. Директор, в отличие от его трудоголички и кураторши, задерживаться привычки не имел. Удача, что он успел застать Вениамина Петровича в здании. И вторая удача, что тот пребывал в хорошем настроении. Кедрову не просто дали выходные, но и машину. От шофера Игнат отказался, водить он умел самостоятельно и решил обойтись без лишних глаз. Вскоре поднимется резонанс, вызванный интервью. Также не ослабевала смутная тревога по поводу нестабильности ситуации. Уж он-то знал, что аномалии есть, и они могут уничтожить стабильность цивилизации. Из-за всего этого мужчина прямо-таки ощущал, что спокойные деньки могут закончиться в любой момент. Именно поэтому он выбил сейчас выходные и хотел потратить их на свои дела. Выправив в отделе кадров доверенность на авто, Хаосит приступил к быстрым сборам. Благо Игнат не имел привычки окружать себя большим количеством вещей, только бытовая мелочевка и Бамбик. Черный мопс продемонстрировал странное воодушевление, как только его засунули в переноску. Ту самую, в которую он попал в аномалию. «Становишься адреналиновым маньяком, Бамп?» — усмехнулся Игнат. Быстро попрощавшись с коллегами, мужчина спустился на парковку к автопарку Росталанта. Там его уже ожидал Мерседес из представительских автомобилей организации. «Ну вот», — — сказал Кедров, выпустив пса на заднее сиденье. «Я теперь как твой личный водитель». Зарычал хищным зверем заряженный движок, и автомобиль тронулся. Махнув рукой, кажется, узнавшему его охраннику, Игнат выехал в город. Время приближалось к часу пик, поэтому выезд чуть затянулся. Наконец, находец оказался на трассе. Впереди его ждал родной город, долгожданные выходные и жестокая угроза в виде аномалии. Что делать с последней, только предстояло решить.